«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК. В эфире Даниил Рад, и у нас сегодня в гостях Владимир Милов. Здравствуйте. Владимир, вы являетесь лидером партии «Демократический выбор». Что такое демократия, что такое выбор? Ну, хороший вопрос такой сразу, глобальный. Ну, демократия, знаете, у нас оно, это понятие за 25 лет наших трудных преобразований таким обросло шлейфом всяких штампов идеологических и прочее. Да, люди сразу это ассоциируют с какой-то большой политикой и так далее. На самом деле это право людей влиять на то, что происходит вокруг, на власть, на общество. Это право людей на то, чтобы их голос был слышен. Вот вы знаете, например, да, если так по-простому сказать, у нас последние 10 с лишним лет активно отменяют выборы местных начальников на всех уровнях, губернаторов, мэров там, и так далее. Да? А, и вот, собственно говоря, демократия – это когда люди имеют возможность дать свою оценку, высказать, как они относятся вот, к работе, например, действующей главы района, главы города, главы региона и так далее. Когда это право у них отбирают, и вот просто собираются какие-то люди и назначают там очередного человека из своего клана, он там что-то делает, но у людей нет никакой возможности на этот процесс повлиять, это значит, что демократии нет. Поэтому я всех призывал бы к этому понятию относиться не к абстрактному, а как к непосредственно влияющему вот на наши там плохие дороги, плохую медицину, плохое ЖКХ, постоянно дорожающие, кстати говоря. Да? Это все следствие недостатка демократии, поэтому людям имеет смысл бороться за свое право выбора и, в общем, не прекращать эту борьбу ни на день. А мне кажется, что 90% людей вот эта вот демократия, она не нужна. Им интересно поесть, выпить воды там или водки, в зависимости от вкуса, поваляться с женщиной или с мужчиной, а что творится вокруг, да наплевать. Это кажущееся спокойствие, и на самом деле вовсе не наплевать, потому что, ну, просто если вы выйдете, поговорите с людьми, то масса недовольства тем, что происходит вокруг. Никому не нравится то, что у нас коррумпированная полиция, которая не ловит преступников. Никому не нравится то, что у нас пробки, которые только ухудшаются на дорогах, и страшные выбоины, так что просто ездить опасно, приходится вилять на машине все время. Ну, знаете, да, я думаю, жители Красноярска это ситуацию тема прекрасно знают. Да. Никому не нравится то, что у нас кризис, то, что у нас закрываются бизнесы, то, что у нас закрываются магазины, рестораны, увольняют людей, растут цены, да, и так далее. Понимаете, это же не из воздуха все берется. Это же не то, что как-то вот оно само так сложилось, там снег зимой упал и так далее. Это процессы, на которые можно влиять. Есть страны, где хорошие дороги, хорошая полиция, низкая преступность, нормальная медицина высокого качества. Многие даже люди вот знают, в такие страны ездили, да, и вот удивляются, почему мы такая богатая страна России, никак не можем это все сделать. Это вывод очень простой. Просто если вы посмотрите на рейтинги успешных стран, стран, где меньше социального неравенства, где уровень жизни выше, где выше индекс человеческого развития, лучше образование и медицина. В подавляющем большинстве, просто в подавляющем, это демократические страны, где власть несет ответственность перед людьми и может проиграть. Вот это очень важно, что там присутствует сменяемость. То есть, если начальник плохо справился со своей работой, люди выберут другого, и он это знает, это заставляет его работать. Когда демократии нет, то единственное, что у начальства есть в плане стимула, это вот слать отчеты наверх царю, что все хорошо, прекрасная маркиза. Как хорошо, ну, вы видите на самом деле. Поэтому, да, конечно, люди стараются уйти в какую-то свою там частную жизнь, но есть очень много того, что они видят вокруг, и то, что им не нравится, чем они недовольны. Не надо себя обманывать. Это напрямую связано с тем, что вот вы, конкретно вы, уважаемые граждане, самоустранились от политики. Поэтому вам приходится терпеть вот кучу того, что вам не нравится. Ну хорошо, давайте возьмем относительно небольшой город, как Красноярск. Вскрывается какой-то факт о том, что утрированно гаишник берет взятки. И тот же его сосед, друг, с которым он там общается, он говорит, ну, слушай, ну, всякое бывает, надо выживать, он же хороший человек. Вы знаете, ну, там я бы не стал это все концентрировать на разговоре о конкретном гаишнике. Это же система. Ну, да, мы говорим именно о системе. Их гаишник, чиновник, неважно, но главное, он хороший человек, я с ним живу. Начальство вынуждает брать взятки обычных рядовых гаишников. Там есть куча конфликтов в ГИБДД на тему того, что многие инспекторы пытаются быть честными, не хотят в этой системе участвовать. Им устраивают всякие проблемы, выкручивают руки. Да? А поэтому там существует такой оброк. То есть вы должны принести какое-то количество денег Эта вся система давно работает, поэтому бороться-то надо вот с системой, с этой, и не переводить это все на разговор там, про конкретного хорошего Васю, который, в общем, неплохой парень, и можно, если что, ему 1000 рублей дать, и он тебя даже пьяного отпустит, да, ну или сколько там, за 3000 рублей. Отпускает. Сейчас 200. Да, вот, но, собственно говоря, вопрос в системе, и вопрос в том, что вот эта наша полиция, ну, которой я уже и вы коснулись, да, она чувствует себя абсолютно безответственной, когда разговариваешь с этими людьми, они говорят, а у нас вот есть начальство, а вы кто, вы нас не выбирали там и так далее. Безответственный вот. Или безнаказанный? Это связанные вещи, потому что в конечном счете, еще раз, для всех властных институтов вопрос очень простой, черно-белый, да или нет. Они несут ответственность перед людьми за плохую работу или нет? Или у них какой-то между собойчик, такая замкнутая своя корпорация, где круговая порука, рука руку моет и так далее. И народ ни при чем, они смотрят, вы видите, да, вот про гаишников, про полицейских, они смотрят на нас свысока, как такое начальство, назначенное там свыше, богом там, или я не знаю кем. Не должно так быть. Эти люди, обслуживающий персонал, им платят зарплату из наших налогов, которые мы все платим, для того, чтобы они обеспечивали нашу безопасность, а не для того, чтобы они измывались над нами, вымогали взятки. Да? Поэтому вот вопрос демократии – это вопрос ответственности власти. Это вопрос в том, чтобы заставить эту систему работать в интересах людей. Не надо смотреть на это как какой-то разговор об абстрактных там, идеологических конструкциях. Это вопрос нашей повседневной жизни. Но вы же сами очень долго проработали в государственных структурах. Сколько лет? Я работал в общей сложности в 6 лет в федеральных правительственных структурах в конце 90-х, начале нулевых. То есть вы являлись частью системы? Да. Вам приходилось давать взятки, брать взятки? Нет, наоборот. Я там очень активно с этим боролся и даже заимел на этом кучу конфликтов. И в итоге в том, что мне пришлось уйти, как раз огромная роль давления тех людей, которым не нравилось то, что я, в общем, мешаю им там распиливать деньги. А почему вот вы это сделали? Вы же могли жить хорошо, богато, ну, относительно богато, счастливо там, быть частью системы, там, 2 раза в год отдыхать за границей, иметь свой дом, свою квартиру там. Зачем вам это? Я честный человек, прежде всего. Не посчитайте этим лишним пафосом, да, но, собственно, я всегда был честен, прежде всего, с самим собой. И я не очень себе представляю, вот как бы я вынес эту ситуацию, да, когда вроде у меня есть какие-то материальные блага, но они ворованные. Ну, это просто противно. Ну, а ваши близкие как к этому отнеслись? С пониманием, с огромным. Ну, хотя, конечно, что говорить, да. Я не могу сказать. Я вот бывший чиновник, в прошлом там заместитель министра энергетики России, да. Я живу в двухкомнатной квартире в обычном панельном доме в спальном районе Москвы. У меня была машина там одно время, но я ее продал. Вот сейчас в основном пользуюсь общественным транспортом, да. Ну, конечно, там периодически возникает желание, что хотелось бы как-то свои условия улучшить, но, с другой стороны, ну, никогда не вставал среди моих близких вопрос о том, что для этого надо воровать. А, честно говоря, я думаю, что, ну, просто даже моим там родным, близким было просто стыдно за меня, если были такие вот факты. Я знаю, что такие люди есть во многих элементах системы, и им трудно приходится выживать, на них оказывается огромное давление. Ну, вот и задача в том, что почему я пошел в общественную и политическую деятельность, в том, что надо вытаскивать, собственно, все эти вот случаи воровства, там, казнократства и так далее, надо вытаскивать их на поверхность, надо делать их достоянием общественности, надо мобилизовывать общество на то, чтобы бороться с этим всем, чтобы эту систему поменять, и тогда честным людям во власти станет проще работать, и они смогут что-то сделать для того, чтобы улучшить жизнь обычных людей. А у вас остались сейчас друзья, которые работают, ну, на чиновничьих должностях? Да. А они все кристально честные? Да, я, по крайней мере, не знаю каких-то фактов. Там очень много нормальных людей. Их просто система давит. Там, понимаете как, если вот про власть говорить, там, в принципе, они делятся, чиновники, на 2 категории. Одни – это вот такая мафия, которая рулит всеми, у которой круговая порука, а вторые – это вот такие технократы, которых они держат, соответственно, как исполнители для того, чтобы они делали вот реальную работу, которая от власти требуется, да. Вот, в принципе, у меня нет никаких друзей и знакомых вот в этой мафиозной части. Все мои друзья – это профессиональные, грамотные технократы, которые делают свою какую-то важную для государства работу. Надо сказать, что у них, у чиновников, зарплаты и благосостояние за последние 10-15 лет очень сильно выросли. Поэтому там, в принципе, если вы работаете честно, есть возможность не воровать и нормально себя чувствовать. Но там есть постоянное вот это давление вот этой всей мафиозной такой надстройки, да, которая просто профессионально занята, ее ничем не насытить, этот процесс невозможно остановить, да, она вот постоянно занята тем, что там своровали миллион, давайте украдем миллиард и так далее. Это, конечно, очень тяжелая атмосфера, многим нормальным людям, которые там работают, там не просто приходится, вот я просто вижу, ну, по-человечески им это тяжело. А вы бы перестали общаться с человеком, которого вы знаете много лет, если бы узнали, что он банально берет взятки? Да, конечно. Это всегда был такой водораздел. То есть я когда сам еще работал чиновником, я просто массу таких людей, вот, которых мы выявляли, я атаковал. С ними были большие конфликты. Да, там, например, вот была история, когда я работал в Федеральной энергетической комиссии, и мы регулировали тарифы на газ и электричество по стране. И, собственно, после кризиса 98-го года мы на 2 года их заморозили. И я убежден, что это очень сильно помогло, в том числе, восстановлению экономики после кризиса. Да? Но там были всякие разные лоббисты, которые, соответственно, вот, подмазывали своих ставленников и пытались их продвинуть, чтобы тарифы эти повысить. А вот когда они все-таки пробили то, что в 2001 году одного такого ставленника коммерческого вот этого всего монопольного бизнеса назначили новым председателем Федеральной энергетической комиссии, я просто сразу написал заявление об уходе, через 3 недели ушел. Ну вот я по своему опыту работаю в госструктуре. Почему я там прекратил? Потому что меня заставляли стучать. Вот как часто вы с этим сталкивались? Ну, попытки такие, безусловно, всегда были. Просто я-то человек такой, что меня не заставишь. Я всегда взбрыкивал, когда все это было. То есть я не встраиваемый в систему, да. И я, наоборот, в конце 90-х пришел туда для того, чтобы попытаться всю эту чиновничью модель изменить к лучшему. Кое-где кое-что удавалось, хотя это было очень трудно, но когда я ушел в конце 2002 года из власти, когда я понял, что, в общем, система вообще разворачивается в неправильном совершенно направлении и будет строиться вертикаль в целях вот создания системы такого чиновничьего всевластия в нашей стране, плюс вот эта круговая порука, приобрела какие-то совершенно удушающие масштабы тогда. И я вот тогда ушел. Так что давление это, да, было, конечно, всегда. Но с ним можно и нужно бороться. А как вы пришли к этому? Как вы сформировались? В детстве вас так воспитывали? Или вы читали какие-то правильные книги, смотрели правильные фильмы? Ну, под влиянием многих вещей. И родители так воспитывали. И в целом, вы знаете, в советское время... В чем штука-то была, что было время такое довольно лицемерное. То есть у нас официальная пропаганда, она как раз, в общем, и я не могу сказать, что это как-то очень плохо повлияло на меня, да, она как раз и продвигала вот этот образ там борца за честный образ жизни, и борца с какой-то мафией там и так далее. На эту тему было там масса фильмов, масса книг и так далее, что, в принципе, было хорошо, хотя это совершенно не соответствовало какой-то окружающей жизни в тот момент, да. Вот, и я, да, мне было, скажем, 19 лет в 91-м году, когда Советский Союз рухнул, и я, как и многие мои сверстники, воспринимали, в принципе, все это как... Нам очень не нравилась та старая система, потому что она была довольно лицемерная, лживая, прогнившая, она уже никуда, в общем, страну не вела, там было много маразма, много, в том числе, и коррупции, да. Вот. И нам казалось, что вот эта вся ситуация создает некий новый шанс для страны, как бы начать с чистого листа. Там, конечно, после 91-го года очень многое не получилось, было масса проблем, там мы это все знаем, да. Но вот я после окончания университета горного, я горный инженер по образованию. Это на Курской, да? Нет, это на Октябрьской. Mm. Это Ленинский проспект, дом 6, там еще... Там в 90-е был такой знаменитый магазин «Дубленок» в этом здании. Да? Вот. И, собственно говоря, я после окончания университета... Я, кстати, был единственный из потока своего, кто не пошел в торговлю, а пошел работать по специальности именно вот в эту энергетическую сферу. И в итоге через пару лет оказался на госслужбе. Но вот у меня были вот эти такие, если хотите, идеалистические представления о том, что есть шанс стране, России начать с чистого листа, поменять эту ситуацию к лучшему. Я вот, честно, 6 лет на госслужбе пытался это делать, набил себе кучу шишек. Но не то, что не жалею, а там, в общем, есть чем и гордиться. А когда вы помните свои первые впечатления, когда вы смотрели фильм «Чапаев»? Честно говоря, нет. Давно не смотрел его, да. В общем, у меня как-то были другие советские фильмы в большей части. Какие? Ну, знаете, мне, собственно, больше нравились фильмы такие уже более реалистические, более современные, конца 70-х, начала 80-х. Я всегда очень любил «Место встречи изменить нельзя», например, «Покровские ворота», да. Вот эта вся какая-то историческая революционная часть, она, тем более, что уже было ясно в 80-е, что это во многом такая советская мифология, это все как-то немножко прошло мимо меня. А говоря, «Место встречи изменить нельзя», имел ли право Жеглов положить кошелек в карман кирпичу? Ой, это сложный такой вопрос. Я вам вот как отвечу, что, в принципе, лучше таких методов избегать. Если бы поставить меня на это место, я бы на его месте действовать так не стал. Я бы попытался другими способами эту проблему решить. Но, с другой стороны, понимаете, в чем правда... Там вот правда Шарапова против правды Жеглова. Ну, дайте объективно вот смотреть на вещи. Да? Правда Жеглова состоит в этой ситуации в том, что там нет... Вор должен сидеть в тюрьме. Понимаете, ну эта ситуация в том, что нет никаких сомнений в том, что это вор, рецидивист Сапрыкин, получил по заслугам. Да? Вот. И в той ситуации, может быть, если бы они не задержали его здесь и сейчас, а они за этим и поехали, по этим трамваям его ловить, да. Если бы они не задержали его здесь и сейчас, то они бы не размотали вот эту ниточку к решению какого-то более глобального вопроса. Знаете, вот мы очень часто в жизненных ситуациях попадаем вот в историю такого выбора, да, особенно вот на этой всей работе, связанной с там, принятием каких-то оперативных решений, в том числе борьбе с преступностью, да, где вот, ну, много таких вот сложных ситуаций. Жеглов же ничего себе в карман не положил за это. Вот в чем, это возвращаясь к началу нашего разговора принципиально. Да, поэтому, знаете, он был неправ. Я бы так не сделал на месте Жеглова. Я бы сделал по-другому. Но я вот тоже бросать в него камни и устраивать из этого моральное судилище какое-то я вот тоже не буду. Да? Может, это другой будет делать. Вот, ну, не я, наверное. Ну, подождите. Здесь получается интересный момент. Если бы Жеглов не положил кошелек в карман Косте Сапрыкину, то невинный человек, гражданин Груздев, который не разобрался вовремя со своими женщинами, уехал бы в лагеря на 25 лет. Ну, возможно, да. Вот я об этом и говорю, да, возможно. Поэтому, знаете, вот есть люди, которые в сложные моменты принимают такие непростые решения, не обязательно кристально чистые, да, и, в общем, берут на себя ответственность, скажем так. Поэтому, ну, в принципе, такие вещи, они тоже, наверное, должны быть. Ответственность на себя брать правильно и хорошо. По крайней мере, вот Жеглова в этой ситуации, ну, можно похвалить за то, что он не стал уходить от этого и там пытаться изобразить, что да, это не я там и так далее. Он так честно прямо сказал, да, это я сделал, да, вот я считал так правильно. А вы готовы на себя взять ответственность за чужие жизни? Да. А вы понимаете, что вы, например, можете допустить ошибку и тем самым кому-то навредить? Я понимаю, что я могу допустить ошибку, поэтому, это вот возвращаясь к разговору о демократии, о системе сдержек и противовесов, я вообще выступаю за такую систему, где как можно меньше ответственности лежит на плечах там, какого-то одного человека. Вот проблема нашей страны в последние 15 лет в том, что все слишком концентрировалось. Вот вертикаль, вертикаль, вертикаль как самоценность. Да? А нужна система сдержек и противовесов, нужно, чтобы решение каждого человека, имеющего серьезную ответственность, проходили через какое-то чистилище, нужно, чтобы был общественный контроль. Поэтому, конечно, и я, и кто угодно может совершить ошибку, и Путин, и Навальный, там, как хотите, да. Поэтому вопрос не в том, вот, как выбрать правильного, идеального какого-то хорошего начальника. Вопрос в том, что как контролировать его действия, как стараться его ошибки минимизировать. Вот это еще раз к разговору о том, что систему надо менять, а не вокруг персоналей должен крутиться разговор. А было древнекитайское государство, которое построило идеальную систему с точки зрения законов. Оно в итоге развалилось, потому что все эти законы исполнять фактически было невозможно. Так что же такое идеальная система? Я не стал бы вот конкретно уходить в эту историческую китайскую аналогию. Там можно много чего про это сказать. Но смотрите, сами по себе никакой инструмент, в том числе там, закон, да, он не является панацеей. И ситуация состоит в том, что мы, ну, общество состоит из живых людей. У них у всех разные интересы, у них у всех там разные способности, возможности. У них у всех разные цели, они хотят разного. Да? Задача общественной и политической системы все эти интересы как-то балансировать, чтобы всем, в принципе, интегрально становилось лучше. Да? Ну, вот кому-то, может, свои амбиции там и не удастся полностью реализовать. Ну вот мы некие стандарты уровня жизни людям обеспечиваем и постоянно заботимся о том, чтобы они улучшались. Одними законами это не решить. Нужна сложная система, чтобы эти законы исполнялись, чтобы на каких-то своих ответственных постах находились менеджеры, способные работать, а не люди, которые вот там не справляются. Да? Как вот у нас есть такая проблема в стране. Вот 15 лет одни и те же люди взяли ответственность, но они явно не справились со многим, да. Но вот они как-то не хотят ставить вопрос о том, что может быть кто-то другой вместо них. И должен быть постоянный общественный контроль за всеми теми решениями, которые принимаются на ответственных постах. Нельзя ни в коем случае ставить вопрос так, что вот мы там выдали мандат какому-то Глебу Жеглову. Вот давайте вернемся, да, к ситуации с Глебом Жегловым. Что в этой ситуации хорошо? И в этом фильме. То, что мы вот ее обсуждаем, как некий такой моральный юридический кейс, да, и каждые люди, вот на обсуждении каждые люди для себя делают выводы, вот образуется такая выпуклая картинка, а вот можно так поступать, нельзя. И вот это правильно. Вот такое обсуждение все время должно вестись. Только по итогам такой дискуссии мы сможем понять, а куда нам двигаться, чтобы жить лучше. Просто в разных направлениях нашей жизни. Ни в коем случае нельзя себя запирать в клетке, говорить, а вот эти люди у нас там цари, значит, они вот так были, будет всегда, а мы только здесь для того, чтобы их слушаться, а потом охать и ахать, разводить руками, ах, у нас плохо, ах, у нас кризис, ах, у нас дороги в выбоинах, ах, у нас там гаишники взятки берут там и так далее. Нужна система сдержек, противовесов, общественного контроля, постоянного открытого обсуждения. Только в этом случае мы сможем улучшить свой уровень жизни. А вы способны признавать свои ошибки? Ну да. А можете рассказать какой-нибудь случай? Вот, и сейчас прям сказать, вот в той ситуации я был неправ. Да масса случаев, особенно, ну понимаете, вот когда вы, скажем, в госслужбе попадаете вот на перекрестие вот этих интересов. Опять же, там особенность в чем? Что когда вы становитесь чиновником, на вас сваливается масса разных вопросов, которые вы должны очень быстро решить. Да? Ну и, естественно, если у вас там некий дефицит, там недостаток опыта и так далее, то вы, в общем, можете совершать ошибку. Да, действительно, у меня такие вещи были, скажем, когда, опять же, я вот занимался регулированием тарифов на газ и электричество. Это было там, условно, 98-99 год, да, мы, с одной стороны, действительно сделали такую вещь, что мы на 2 года эти тарифы заморозили после кризиса, и например, промышленности и населению это очень сильно помогло, да, но, в общем, я, к сожалению, так и не смог устоять перед давлением со стороны и правительства, которое, в общем, лоббировало интересы всех этих монополий, да, не смог вместе с рядом коллег тогда проявить какую-то нужную жесткость для того, чтобы этот мораторий продлить и для того, чтобы создать систему общественного аудита и сдержек вот этих вот крупных монополий и так далее. Да? Ну, в итоге, так или иначе, там, скажем, в конце 99-го года все это начало размораживаться. В итоге, например, у нас уже позже, да, но мы вышли на ситуацию, когда, скажем, энергетические тарифы росли быстрее инфляции, да. Ну, я считаю, что вот была проблема в том, что мы с коллегами такую вот систему не смогли до конца создать, которая вот этот бы общественный контроль за тарифами удержала. Вот это из системных ошибок, да. А из личных? Ну, из личных, ну, часто было такое, что, в общем, я, наверное, зря шел на какие-то обострения и конфликты, когда этого можно было избежать. Вы считаете себя честным человеком? Честным? Да. Да, конечно. А вы когда-нибудь врали? Что значит врали? Врали в плане сознательно вот говорить неправду людям в глаза? Я думаю, нет. Я, честно говоря, не могу такого припомнить, да. Ну, конечно, очень часто, когда вы действительно занимаетесь какими-то серьезными процессами, ну, приходится, скажем так, вот делать акцент на одной информации, да, и продвигать ее, да. А я не могу там назвать это враньем, да, но это, с точки зрения вот каких-то целей, которые вы преследуете, да, это часто может быть важно. Я еще раз не могу сказать, что я вру, когда так делаю. А как вы считаете, вас можно купить? Пока никому это не удавалось. Может быть, цену просто не предлагали? Вы знаете, ну, купить можно человека, для которого какие-то материальные ценности имеют там приоритет, да? Я не могу такого про себя сказать. Просто не могу. То есть, ну вот что, я живу достаточно скромной жизнью, мне это нравится, потому что там, мне нравится моя деятельность. Если там меня предложить купить за деньги, мне придется прекратить ей заниматься. Да. Меня это совершенно не устраивает. То есть мне просто будет скучно, мне будет тоскливо, то есть у меня будет какая-то вилла где-то, да, а вот делать то, что мне нравится, я не смогу, я в этой вилле там в итоге повешусь, да. Поэтому я просто не представляю себе ситуацию и о чем вообще идет разговор. То есть вот мне скоро 43 года, вот у меня такая биография, да, и она известна давно уже, там почти 20 лет, как я там на публике, и, собственно говоря, ну не знаю, с чего можно сделать вывод, что там меня теоретически можно было бы купить. А как вы считаете, вас хотели бы купить? Ну, были такие попытки много раз. Продолжаются они, в общем. И что вам предлагают? Ну, сегодня, в частности, предлагают отказаться от какой-то острой общественно-политической деятельности, от критики власти. Ну, так, знаете, они так через посредников это делают. Они понимают, что, в общем, шансы напрямую со мной об этом договориться, ну, у них их нету, да. Пытаются какие-то такие заходы делать. Ну, в общем, это ничем не заканчивается. Вы летели в Красноярск эконом-классом или бизнесом? Эконом, конечно. Я никогда не летаю бизнес-классом. Очень редко это бывает, знаете, когда приглашают куда-то, и сами организаторы там покупают билеты, да, ну редко, ну, просто там раз в несколько лет, один раз там может такое быть. Вот. Но я вообще всегда летаю эконом. А если бы у вас была бы возможность летать только бизнес-классом, вы бы по-прежнему летали экономом или все-таки пересаживались в бизнес? Это зависит от маршрута, потому что, смотрите, вот, ну, то есть, например, вот, когда вы летите там порядка 4 часов, да, я вообще не вижу, во-первых, никакой проблемы, а во-вторых, вот в этих там аэробусах А320, там такая разница между экономом и бизнесом, ну, чуть-чуть пошире кресла, то есть, если вот с миллиметром ходить, да, то, в принципе, можно как-то измерить. Какой-то дикой разницы, чтобы за это переплачивать, я просто не считаю это правильным. А разница есть, когда вы летите далеко, то есть часов 9-10 полета, да, и все-таки, ну, мне уже не 20 лет, и поэтому, да, поэтому, в общем, там действительно, если дискомфорт, то можно подумать о более удобном билете, но, опять же, если деньги есть. Коротко, да или нет, вы на борту выпиваете? На борту самолета? Да. Сейчас практически все время Аэрофлотом летают, там вообще алкоголь везде перестали предлагать, это не принципиальный вопрос. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и скоро вернемся к вам. Гость на радио ВК. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском футболе. Встречаемся в следующую пятницу, 17 апреля в 21:00 по Красноярску. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу в субботу с Джеффом жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК, а в студии Даниил Рат, и у нас по-прежнему в гостях лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. Владимир, скажите, пожалуйста, вы участвовали в выборах московского, на должность московского мэра и потом отказались в пользу господина Навального. Вы испугались или вы хотели помочь более достойному человеку? Нет, не совсем правильная у вас информация. Я на выборы московского мэра принципиально не выдвигался. И наша партия призывала голосовать за одного из двух кандидатов по выбору. За Митрохина, лидера «Яблока», или за Навального. Это в зависимости от того, как люди сами предпочитали выбирать, но мы просто призывали голосовать против действующего мэра, который построил в Москве такую непрозрачную, коррумпированную вертикаль, ну, как и во многих других местах. Я выдвигался не на мэра, я выдвигался два раза в 2009-м, вот в прошлом году, на депутата Московской городской думы. В округе, где я живу уже больше 30 лет, и меня там очень многие знают и очень многие поддерживают, потому что я активно проблемами округа занимаюсь, но меня оба раза до выборов не допустили по подписям, просто сняли меня с дистанции, хотя я думаю, что в прошлом году, если бы допустили, я бы точно выиграл, потому что в итоге у выигравшего единоросса там был очень-очень слабый результат. Так что я активно занимаюсь своими местными проблемами. Этот разговор об улучшении жизни на местном уровне, о котором мы, собственно, начали передачу, да, я его уже очень много продвигаю вот там, в том месте, где сам непосредственно живу, и многие жители мне за это благодарны, так что это не просто там какая-то демагогия политическая, а вот я надеюсь, что это модель для многих людей, да, достойных в нашей стране. Вот берите, начинайте улучшать жизнь вокруг себя, в том числе идите в политику. А вы хотели бы стать президентом России? Ну, это, я просто, понимаете, я немножко представляю, что это. То есть я работал во власти на достаточно высоком уровне, там, много раз бывал там, на рабочих совещаниях в Кремле, там, и в правительстве, и так далее. Владею информацией о том, что у нас в стране происходит. Поэтому хотеть такого невозможно, на мой взгляд. Это исключительно тяжелая работа. Исключительно тяжелая работа. И ответственность, и побороться придется, да, за это. Я был бы готов к работе на высокой государственной должности. У меня есть для этого профессиональные качества, опыт. У меня есть для этого и личные качества, и в том числе то, что я никогда не воровал и не собираюсь. Я действительно считаю себя честным человеком. Вот. А если ситуация сложится так, что мои коллеги, там, например, и мои соратники по борьбе вот, решат, что там, меня можно куда-то выдвинуть на какой-то большой пост, ну, я к этому готов. В том числе, там, скажем, та же вот формально президентская работа, она, конечно, очень тяжелая, но она меня не пугает. Там, теоретически, я думаю, я смог бы с этим справиться. А что бы вы сделали? Какие ваши первые шаги на должности президента России? Я бы ограничил саму президентскую власть, потому что она разрослась у нас до совершенно невозможных размеров. К сожалению, вот у нас просто реально огромная страна, больше 140 миллионов людей, много талантливых людей у нас очень, да, у нас много часовых поясов, у нас больше 80 регионов, все эти регионы очень разные и так далее, да, огромная территория, но при этом у нас все основные полномочия сосредоточены в руках одного человека. Это ненормально. Так. Подождите, но есть же Госдума, есть Совет Федерации. А что Госдума? Госдума превратилась в резиновую печать. По сути, как ее, знаете, в шутку называют, управлением администрации президента по законодательной работе. Вы можете... А она нужна? Да, конечно. Потому что вот та дискуссия о том, правильно или неправильно, как нам дороги строить, как нам сделать честную полицию, которая нас защитит, прав ли Глеб Жеглов или нет, да, это все должно вестись открыто, и там должно быть абсолютное столкновение разных точек зрения. И там тоже, ну, я не знаю, вот там в Красноярске обсуждают там вопрос по памятнику Сталину, там, памятнику Лебедю, да. Все эти вещи имеют право на обсуждение, но это должно делаться открыто, и это должно, решения должны приниматься в результате дискуссии представителей народа. Вот депутаты, это же, мы как-то к этому относимся так легко, да, и в том числе сами депутаты часто легко относятся к своим обязанностям, а их же делегировали реальные живые люди для того, чтобы они решали их проблемы. И этот механизм, он, в принципе, правильный, да, он должен работать, не должен встраиваться в обслуживание воли там, одного царя. Да. Поэтому первое, что я сделал, я бы, конечно, очень сильно ограничил президентскую власть. Ну и прежде всего, я бы, конечно, уменьшил присутствие нашего государства вообще в жизни, потому что оно у нас везде. Вот вы там, я не знаю, утюг включите или кран откроете, вот оно оттуда вылезает. пытается вас регулировать, пытается вам что-то запрещать, да, там, пытается указывать вам, какие песни слушать, какие там спектакли смотреть там, и так далее, да, как, где могут киоски стоять на улицах, а где они не могут стоять, там, где там платную парковку надо вводить и так далее. Но оно слишком много на себя взяло, это государство. Его нужно, эти крылья, ему немножко подрубить. Стоп, а депутат — это часть государства? А вот это как бы большой вопрос о статусе депутата. Моя модель мира, она заключается в том, что депутаты — это должны быть народные избранники, которые, собственно, представляют интересы вот групп избирателей, групп населения, наших жителей, да, вот как с конкретных районов, городов, регионов при принятии важных решений, да. А есть в Конституции заложен правильный принцип разделения властей, что есть исполнительная власть, которая отвечает непосредственно за управление, а есть законодательная власть, вот те самые депутаты, которые задают им правила игры, да, и контролируют, как эти правила соблюдаются, как там расходуются деньги, как принимаются управленческие решения. Я за то, чтобы вернуться в ситуацию разделения властей. Депутаты – это представители людей, да, которые принимают законы и которые контролируют. А те, кто работает в исполнительной власти, это вот те самые управленцы, там, конечно, депутатов не должно быть. Ну, подождите, вот возьмем ситуацию по Красноярску. Год горсовет говорил о платных парковках. Говорили много, плодотворно, интересно, скучно и так далее. В итоге было принято решение. Вроде как платные парковки появились, а потом выясняется, что этот год говорили просто зря. То есть, по сути, люди приезжают потусоваться. Это потому, что у вас в Красноярске люди не проявляют большого интереса к политике. Помните, вот мы вначале об этом говорили. Не ходят на выборы. Думают, что оно как-то само устаканится. Не устаканится. Потому что вот у вас явка на выборы горсовета, я не помню цифру, но она была что-то типа около 20%. То есть только пятая часть горожан вообще соизволила прийти и проголосовать на выборах горсовета. А сколько по России явка? А что вы в разных местах по-разному. В разных местах по-разному. Например, скажем, вот в Ярославле, когда несколько лет назад выбрали оппозиционного мэра Евгения Урлашова, там была явка 50. Для отдельно стоящих местных выборов это вообще феноменальный просто результат. Хорошо, а в Чечне приходят голосовать 100% за Единую Россию? Ну, они не приходят. Потому что если вы, например, это вранье все. Потому что если вы посмотрите, скажем, вот у нас моя партия опубликовала доклад на тему президентских выборов, которые прошли 3 года назад, он у нас на сайте висит, вы можете почитать. И там совершенно очевидно, помните, вот когда 3 года назад выбирали президента, там стояли веб-камеры на участках, да, и можно было в режиме онлайн из интернета мониторить, что там происходит. Но никаких 90% в Чечне там не было. Там в лучшем случае на участке приходило там 5-10% человек. Да, там все эти чеченские результаты, они нарисованы от начала и до конца. Да. Вот, поэтому здесь, давайте вернемся к Красноярску. Вопрос в том, что вот люди не уделяют внимания политике, они думают, что там политики все одинаковые, да, и так далее. А потом бац, им вводят платные парковки, им приходится с этим мучиться. Да. Я вот хочу что сказать. Вот мы там много обсуждали мою личность, там, мою честность там, и так далее. Вот, коллеги, вот вы не доверяете политикам, вы считаете их всех одинаковыми, да, это ваше право. Но вопрос здесь очень простой. Есть такая фраза хорошая: если вы не занимаетесь политикой, она в итоге займется вами. Да? Если вы пустите это на самотек, политиков надо контролировать все время. Если они плохо работают, менять их на других. Да? Как вот кто-то сказал, что политиков надо менять как памперсы. Да? Это в значительной степени справедливо. Да? Нужно постоянно уделять этим вопросам внимание. Нужно смотреть, насколько хорошо работает ваш депутат, насколько он представляет ваши интересы. Если он там баклуши бил или попустительствовал глупым решением власти типа платных парковок, надо выгнать его и вместо него выбрать нового. И не сидеть дома, а потом жаловаться, знаете, вот как снег пошел, холодно, да, а вот у нас тут ввели платные парковки. Платные парковки – это не снег, это рукотворная штука. Если говорить вот о фразе, которую вы сказали, политиков нужно менять как памперсы. Памперсы меняют, когда они уже использованы. То есть, получается, любой политик рано или поздно будет замешан в каких-то испражнениях? У любого политика есть свое портфолио, да, свое досье, послужной список, где он работал, на каких постах, что он сделал, что он не сделал. И каждый человек, он волен по-своему оценивать. Вот там многим какие-то политики нравятся, многим не... Мне, например, очень не нравится президент Путин и его результаты, да. Но вот у нас есть много людей, которые его любят, да. Поэтому здесь каждый... Все это на виду должно быть. И каждый должен послужной список любого политика оценивать, исходя исходя из критериев успешности. Если возвращаться к аналогии с памперсами, то вот эта вот ситуация, когда там политик описался, извиняюсь, и памперсы надо менять, это просто значит, что он плохо работал, тот назначенный срок, который ему был отведен, он не добился тех результатов, которые от него хотели, что-то там накосячил, значит, его просто надо менять на нового. В этом нет абсолютно никакой драмы. Вот у нас, знаете, все любят такие начальники, особенно говорить, вот если я уйду, там будет вот катастрофа там, и так далее. Да? Не будет никакой катастрофы. Еще раз, у нас страна состоит из там, больше 140 миллионов талантливых людей. Мы всегда найдем замену. Да? Незаменимых нету у нас. Поэтому надо просто внимательнее относиться. Не нужно устраняться от политической жизни людям. Тогда будет меньше поводов жаловаться на внезапно возникающие какие-то неудобства, те же платные парковки. А вы верите, что президент России действительно рейтинг 86%? Нет. Его поддерживают? Почему? Нет. Потому что по нескольким причинам. Первое, что у него в течение предыдущих трех лет, перед тем, как рейтинг стал 86, у него был рейтинг типа 40 с небольшим, да, что отражало объективную усталость, потому что, ну, одно и то же лицо 15 лет в руководстве страны видеть, ну, усталость можно объяснить, и она вполне естественна, да. Тем более, что очень многие вещи, которые он в течение этих долгих лет обещал, он не сделал, и в целом у нас очень благополучные, уникально благополучные для страны годы не позволили построить, по сути, новое государство, где было бы комфортно жить людям. Как-то вот эти триллионы долларов, свалившиеся на нас, было спущено в унитаз. Поэтому я не верю, что вот из этих нижних сороковых вдруг рейтинг может скачать до 86. Я думаю, что, знаете, это ответ 86. Я могу сказать, что такое 86%. Это ответ на вопрос. Вот нам последний год главным сюжетом сделали присоединение к Крыма и вот такой в целом более решительный образ России на международной арене. Причем по телевизору все время рассказывают, что это все безболезненно, что мы вот такие крутые, и нам ничего за это не будет. Это неправда, но вот люди в это верят. Да? Так вот, это 86% – это ответ на вопрос, а вам нравится, что мы стали более решительными, что Крым теперь российский? Да? Ну, люди говорят, да, нравится. Когда начинаешь с ними разговаривать о более широком спектре вопросов, которые нас окружают, о том, вообще вот вам нравится та система, которая выстроена за 15 лет, а вам нравятся вот те чиновники и эмиссары там, власти, которые на местах там рулят, да, ну там уже совсем другой разговор. Там они и говорят, нет, но когда им задаешь вопрос, а за кого вы пойдете голосовать на следующих выборах, они все равно будут говорить за Путина. Ну, потому что они не видят альтернативы, и это совершенно справедливо. Поэтому для тех, кто выступает против Путина, ключевая задача эту альтернативу, убедительную альтернативу людям продемонстрировать. Я во многих регионах, я вообще за несколько лет был больше, чем в 60 регионах России. Я хочу сказать, что у нас люди очень рациональные, да, они вот к вопросу Путин не Путин, кто президент, они подходят так осторожно и все время, ну, грубо говоря, главный вопрос, а можно ли вот другим претендентам на это кресло доверить руль, да, а вот не врежут ли они нас там в столб, да. Это абсолютно рациональный, правильный подход к ситуации, да, и я думаю, что вот там вы тоже спрашивали об ошибках. Вопрос о том, почему до сих пор люди вот этой альтернативы не увидели, это во многом, ну, во многом это наша вина, да, вина там тех, кто в оппозиции политической, что мы не смогли вот эту мысль до людей правильно донести. Будем работать над этим, может, и там или я, не я, или мои коллеги по оппозиции. Но вот эту проблему надо понимать и альтернативу надо предъявить. Вы понимаете, что как политик вам в какой-то момент придется жертвовать личными интересами? Например, когда у Сталина поступило предложение обменять сына родного на фельдмаршала Паулюса, он сказал, я лейтенантов на фельдмаршала не меняю. Как бы вы поступили в этой ситуации? Ну, слушайте, я против таких абстрактных гипотетических вот моментов, да, тем более, что у меня вот пока детей нет. Надеюсь, что будут, да, но пока вот нету, да. Но здесь вопрос такой, я жертвую достаточно многим. То есть я известный в мире эксперт по энергетическим вопросам. Если бы я там, знаете, у нас многие, кто чуть-чуть там столкнулся с какими-то трудностями, говорят там, пора валить, да, из России. Это очень модная фраза. У меня была возможность валить много лет назад. Я прекрасно бы устроился там в той же Европе, Америке, зарабатывал бы приличные деньги. Вы говорите по-английски. Да, я свободно говорю по-английски. Я выступаю без бумажки с речами на английском, да. Вот. И я мог много раз уехать. Но, знаете, меня вот что остановило, я бы там сдох от тоски, потому что мне хочется все-таки мою страну сделать лучше, да. И у меня такое возникает вот ощущение, как у упрямого бычка. А почему я, вот, почему я должен уезжать? Там, пусть они уезжают, да, мои противники. И я все-таки доведу это дело до какого-то результата для того, чтобы людям стало лучше жить в России. И я довольно многим жертвовать приходится. То есть, ну, я вот кучу своих личных денег трачу на эту политическую деятельность, на то, чтобы издавать там газеты, где правду пишут, и раздавать их бесплатно людям, там, я не знаю, на то, чтобы ездить по регионам, выступать, рассказывать о том, что происходит у нас в стране на самом деле, а не в телевизоре, и как могло бы вообще быть по-другому в России, да. Вот, поэтому я, да, я жертвую довольно многим, это трудоемкая и часто неприятная работа, да, приходится и с прессингом со стороны властей сталкиваться, и на меня там даже физически нападали, вот, последние годы были, и, к сожалению, такие случаи, да. Вот, так что жертвовать приходится многим, иллюзий каких-то нет о том, что будет легко, могут быть всякие моменты, ну, такая вот у нас работа. А у вас нет впечатления, что, вот вы правильно сказали про посещаемость выборов, что то, что вы делаете, большинству людей, большинству населения из тех самых 140 талантливых, замечательных, 140 миллионов талантливых, замечательных людей просто наплевать? Нет, такого ощущения нет, потому что когда, например, я занимаюсь вот своими проблемами своего района Ясенево в Москве, где я живу, это вызывает очень большой отклик, и когда меня там сняли с выборов в прошлом году, то вот очень многие, мы потом все равно отправили там наблюдателей на участки, чтобы следить, как Единая Россия там привычно все фальсифицирует, да. Так вот, там был просто массовый приток людей на участке, которые спрашивали, а где Милов в бюллетене, да, то есть меня очень хотели видеть. Я вот сейчас, я просто по району гуляю с собакой, да, меня очень многие люди останавливают, благодарят за то, что я делаю, и просят решить, помочь какие-то проблемы. Вот буквально, я вот сейчас в Красноярске сегодня утром проснулся, открыл свою почту, и у меня там письма от жителей Ясенева, которые просят, там, кто-то просит разобраться со сроками там сноса их ветхих домов, там кто-то еще какие-то вещи просит и так далее, да. Я знаю, что и в моей партии, и среди коллег по оппозиции есть очень много людей, которые вот так работают на местном уровне, пытаются помогать людям решать их местные проблемы, и их люди за это любят. И людям нравится то, что есть какие-то независимые такие энтузиасты, которые пытаются пробить эту брешь, стену чиновничьей монополии, да. Поэтому не, я не вижу, и многие из моих коллег очень хороший результат на выборах показывали местных, региональных в последние годы. И я не вижу такого. Я вижу, знаете, что в целом у политики и политиков имидж очень плохой. Это правда, да. Но когда мы пытаемся предъявить вот какую-то другую модель, говорим, а мы вот обычные люди, такие же, как вы. Мы работаем для того, чтобы улучшить жизнь вокруг нас, сделать ее лучше для всех. Это встречает хороший отклик. И просто чем больше таких людей будет становиться, вот, тем больше шансы, что и в России жизнь наладится. А вы сказали, у вас собака какая? Вестхайленд такой беленький, маленький, с хвостиком. На скотч-терьера, похожий, только белый. А почему маленькая собачка? А мне просто нравится эта порода. Она очень веселая, и у него глазки веселые, и характер веселый, да, и мы очень дружим. А собака должна быть одна единственная на всю жизнь, или их можно менять как перчатки? Ну, я вообще животных очень люблю, и я не считаю, что правильно сравнивать с перчатками. Вот, это живое существо, это душа, это круто всегда, да, вот, и мы очень здорово с псом общаемся всегда. Поэтому, знаете, эта ситуация для разных людей, она по-разному приемлема. Кто-то держит многих животных разных, там, кошек, собак, там, попугаев и так далее. Ну, вот мы просто там, нам хорошо с нашей собакой, да, поэтому как-то нет вопроса о том, что там недостаточно и так далее. Так что вот, все хорошо в этом плане. А женщина одна на всю жизнь или тоже можно как перчатки? Еще раз, живые существа – это не перчатки. Вообще неправильно об этом говорить. И там отношения, скажем, между мужчинами и женщинами – это такая сложная материя. Это у каждого мужчины, у каждого женщины какой-то свой путь в этом плане. Я предпочитаю никогда эти вещи не обсуждать. Никогда. В том числе, например, я никогда не обсуждаю личную жизнь политиков, которые мне даже очень сильно не нравятся. Например, я никогда в жизни не обсуждал там личную жизнь президента России, например. И вообще считаю это неправильным. Вот как-то там между собой на кухне, если кто-то хочет, можно поговорить. А так вот, ну это не тот вопрос. Надо обсуждать, как политики работают, какие они результаты приносят, а не вот этот момент. Вам приходилось делать людям больно? Да. И что вы при этом испытывали? Ну, по факту того, что вот каким-то людям что-то неприятно, то сожаление, да, но с другой стороны, это всегда происходило в момент какой-то там, государственной деятельности, политической борьбы. И это всегда были люди, которые, в общем, сами выбирали то, что они делают. У нас была конкуренция. Конкуренция – это часто процесс жесткий. Так что, ну, что делать? Иногда мне было больно от того, что люди делают. Приходится терпеть. Такая у нас работа. Вы способны ударить человека? Ну, я способен. Думаю, что если придется себя защищать или защищать кого-то слабого, то я сделаю то, что нужно. Но я давно этого, честно говоря, не делал. А вот к вам применяли, как вы говорили, физическое насилие. Вы в этот момент что чувствовали? Вот обиду какую-то, несправедливость или там желание, наоборот, перегрызть глотку? Ну, это было, знаете, это не было таким вот насилием в плане там попытки побить, да, это было вот, когда мы несколько лет назад проводили всякие оппозиционные мероприятия, там встречи, там прибегали провокаторы, которые пытались нам чем-то там закидывать какими-то предметами, обливать краской там и так далее. Ну, неприятно очень, да, это, не, ну, рефлекс, конечно, дать по морде, да, сразу, вот, приходится сдерживаться. А вот скажите... Если мы говорим о митингах, вы же прекрасно понимаете, что любой митинг – это толпа людей, которые действуют по психологии толпы. Вы понимаете о том, что созывая там 50 тысяч человек, 10 тысяч человек, неважно о количестве, вы несете за каждого из них персональную ответственность? Да, конечно. Я там, и мои коллеги по партии, у нас есть такой опыт довольно обширный сбора больших митингов. Я могу сказать вам, что мы, например, всегда принципиально выступали за то, чтобы любые митинги были мирными, проходили в рамках закона. Подождите, тем не менее, господин Навальный, да, мы помним все прекрасно этот митинг, призывал там, пошли на прорыв. Не, он так не призывал. Его, кстати, очень многие ругали за то, что вот надо было призвать, а он этого не сделал. Да? Здесь история вот в чем, да, что, как правило, когда собирается очень большой протестный митинг, это признак того, что в обществе есть какая-то болячка, которую власти не могут решить, и у людей вот нет другого выхода, кроме как выйти на улицу. Да? Поэтому здесь ответственность лежит не только на организаторов митингов, а ответственность лежит на тех, кто до этой болячки и до этой горящей проблемы довел. Прежде всего, на властях. Когда собираются большие митинги, это значит, что-то идет не так, и власти должны делать выводы, а не просто так отмахиваться, что это вот какие-то там собрались, что-то дестабилизируют обстановку. Да? Ну, то есть, поэтому, прежде всего, на мой взгляд, ответственность вообще за все, что происходит, лежит на действующей власти. И она должна, если люди выражают недовольство, она должна как-то реагировать. Ну хорошо, возьмем абстрактную ситуацию по аналогии с 1917 годом. Если вдруг на митинге раздается вопль о том, что берем в руки автомат и идем штурмовать Кремль, вы готовы на себя взять такую ответственность или вы, наоборот, будете эту ситуацию гасить? Нет, я за, безусловно, мирный процесс, и я считаю, что должен быть диалог по разрешению политических проблем страны. В 1917 году там ситуация была совершенно другая, там жрать было нечего. Февральская революция началась в очереди за хлебом. Да, вот, и это такой известный исторический факт, да, там, вот. Поэтому мы, слава богу, до этого, мы дошли до этого практически в конце советской власти, когда, я помню, мы вставали в 3-4 утра, чтобы очередь за жратвой занять, просто элементарно, да, это пока не случилось гайдаровской либерализации, после которой появилась еда в магазинах. Вот. Но сейчас, конечно же, мы считаем, что у страны есть шанс на мирный выход из того кризиса, в который мы зашли, и власти должны проявить волю и сделать шаги в сторону диалога с оппозицией, диалога с теми, кто недоволен. Можно избежать всех потрясений, это совершенно не предопределено, и там, мы категорически против с коллегами того, чтобы рассматривать какие-то такие жесткие сценарии. Но есть достаточно жесткий сценарий, когда говорят о том, что действительно в стране скоро будет нечего есть. Вот в этом случае что вы будете делать? Мы всегда настаиваем и активно продвигаем людям свою альтернативу. Мы говорим о том, что не нужна такая политика, которая проводилась 15 лет, строительство вот этих монополий везде, которые все разворовывают, ничего не инвестируют, и в итоге мы дошли вот до такой вот жизни, как сейчас, да. А нам нужна демонополизация, нам нужна конкуренция, нам нужна предпринимательская свобода, нам нужно, чтобы людям была нормальная возможность работать и зарабатывать, и не было вот этого всеудушающего засилия монополий. Эта модель сработала эффективно во многих странах, в том числе бывших странах соцлагеря, и мы хотим просто этот успешный опыт тиражировать и на Россию. Да? Вот. А те, кто упирается, они ведут нас в усугубление этого кризиса. Мне кажется, им пора немножко сдать назад, пойти на диалог. У вас есть мечта? Да. Какая? Я хочу жить в нормальной, современной, развитой, спокойной стране России, чтобы мне не приходилось вот ездить за границу и охать, и ахать, вот как там хорошо люди живут. Я хочу спокойно жить здесь, чтобы у меня не было какого-то вечного там опасения, да, что вот завтра опять что-то случится, кого-то убьют, кого-то посадят, да, куда-то что-то опять запретят. Чтобы я мог нормально заниматься своим делом, которое мне нравится, своей профессией. Я известный, еще раз, эксперт по энергетическим вопросам. Чтобы я не боялся там за будущее своих близких, своих детей, чтобы у нас была нормальная медицина, образование, дороги, полиция и так далее. Да? Я хочу жить в нормальной, современной, развитой стране, причем чтобы эта страна была Россия. А чтобы мне не приходилось в Европу ездить, чтобы посмотреть, а как это вообще бывает, когда все хорошо. Хорошо, а почему бы вот в качестве мечты не избрать там домик на Мальте с видом на море, с хорошей медициной, лично для вас? А я вам уже объяснил. Я столько вообще сил и времени потратил на то, чтобы ситуацию в России попытаться поменять и улучшить, что у меня просто тоска там сожрет на Мальте. Я просто жить там нормально не смогу и в итоге вернусь обратно сюда. Что бы хотели пожелать нашим слушателям? Я хотел бы пожелать вашим слушателям ответственности. Я хотел бы, чтобы они не дистанцировались от тех проблем, которые нас окружают, о которых слушатели знают прекрасно. Да? Я хотел бы, чтобы они задумались о том, что им придется взять решение этих проблем в свои руки. О механизмах этого мы уже говорили во время передачи. Да? А если они этого не сделают, то вот жизнь будет становиться хуже. Я, к сожалению, вот по поводу, например, экономики и кризиса, я на ближайшие там, месяцы и даже годы вынужден сделать неблагоприятный прогноз. Поэтому берите свою жизнь в свои руки, занимайтесь, следите внимательно за тем, что происходит, принимайте участие и так далее. А дальше уже вот зависит от того, как мы все договоримся вместе. Спасибо большое за то, что уделили время. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рад и наш гость, лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. Спасибо. Гость на радио ВК.